Глава 17. Первым делом Гуров снова позвонил Алине Сергеевне и спросил, может ли он подъехать к ней в колледж для срочного и важного разговора. «У меня сегодня только две пары», — ответила Юлдашева. «В 12 я освобожусь и могу с вами встретиться там, где скажете. Но никак не раньше. Я ведь не только занятия веду, мне и писанины, и отчетности хватает». «Отлично. Может, тогда встретимся у вас дома?» «Да, подъезжайте к моему дому примерно в 1:45», — предложила женщина. «Хорошо, до встречи». Гуров закончил разговор и, немного подумав, нашел у себя в записях и набрал номер телефона Павла Гора. Тот ответил ему не сразу, и голос его был сонным. «Павел, доброго утра, я вас разбудил?» «Ничего страшного, просто я работал допоздна и лег только под утро», — ответил молодой человек и, зевнув в трубку, добавил. «Говорите адрес, куда и когда подъехать. Я сейчас запишу». «Вы не поняли. Я не насчет ремонта компьютера звоню», — начал было объяснять Гуров, но парень его прервал. «Неважно. Вам какую-то программу установить?» «Нет, я из уголовного розыска», — решил брать быка за рога Лев Иванович и представился. «Полковник Гуров из Главного управления МВД России. Мне срочно нужно с вами поговорить». В трубке послышался протяжный стон. «Опять? Я ведь все, что знал, уже рассказал. Не помню только вам лично или кому-то из ваших коллег. Не звонил я никакой эскортнице. У меня нет привычки, да и средств пользоваться их услугами». «Павел, послушайте меня», — прервал его стенание Лев Иванович. «Мне просто нужно задать вам несколько вопросов, но для этого нам необходимо встретиться. И встретиться не у вас дома, а в месте, которое я вам укажу. Вы сможете приехать на Абрамцевскую улицу к 12 часам?» «Ого! Ближний свет!» — ворчливо и недовольно заметил Гора. «У вас своя машина», — не спросила, констатировал факт Лев Иванович и предложил. «Я оплачу бензин». «Ну уж нет, спасибо, не нужно», — тут же насмешливо отозвался парень. «Не хочу быть должным кому-то». Это «кому-то» было произнесено таким тоном, что сразу было понятно, что Гора имел в виду представителей полиции. Причем не конкретно Льва Ивановича, а всех, кто в ней работает, независимо от того, к какому подразделению они относятся, будь то ГИБДД или уголовный розыск. «Так что же, вы приедете или мне...» «Приеду», — нехотя ответил Гора. «Все равно ведь не отстанете. Говорите адрес». Гуров назвал адрес Юлдашева и добавил. «Буду вас ждать напротив подъезда». Лев Иванович отключил телефон и, чтобы не терять драгоценного в любом раскрытии преступления времени, направился по одному из адресов, указанных в списке. Гора, как и обещал, приехал ровно к 12. Гуров уже минут 5 как ожидал его у подъезда. Он уже успел подняться в квартиру к Юлдашевой, но дома никого не застал. По всей видимости, Алина Сергеевна еще не приехала с работы, а Кирилл был в школе. Не успел Гуров поздороваться с Павлом, как увидел, что к стоянке напротив подъезда подъезжает вишневая «Шевроле Спарк». «Вот и хозяйка приехала», — кивнул Лев Иванович, указывая Павлу на женщину. Та как раз вышла из машины и повернулась к ним лицом. «Вы когда-нибудь видели эту женщину?» — спросил он. Парень долго молчал, но потом все-таки покачал головой. «Нет, я ее в первый раз вижу. А кто это?» Гуров не успел ответить, как к ним подошла Юлдашева и, поздоровавшись, с интересом посмотрела на Павла. «Вы не знакомы?» — спросил ее Лев Иванович. «Нет», — уверенно ответила Алина Сергеевна, и Гуров увидел по ее лицу, что она и впрямь не знает Павла Гора. «Тогда давайте поднимемся к вам в квартиру, Алина Сергеевна, и я все вам и этому молодому человеку объясню». «Хорошо, давайте поднимемся», — с улыбкой отозвалась Юлдашева. В квартире она пригласила всех пройти в гостиную и предложила горячего чаю. «Спасибо, конечно, но мы ненадолго», — отозвался на предложение Гуров. Гора тоже промолчал, настороженно и в то же время с любопытством осматривая помещение. «Помните, я вчера вас спрашивал, знакомы ли вы с неким Павлом Гора?» — спросил Гуров хозяйку квартиры и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Так вот, этот молодой человек и есть тот самый парень, который занимается ремонтом компьютерной техники и установкой различных программ». «Да?» — Юлдашева повернулась к Павлу и кокетливо протянула ему руку. «Алина», — представилась она. Гора пожал протянутую руку явно без всякого энтузиазма и вопросительно посмотрел на Льва Ивановича. «Вы расспрашивали ее обо мне?» «Да, дело в том, что эта женщина, а вернее ее адрес, был в том списке адресов ваших клиентов, который вы составили вместе с моим коллегой. Помните, он приходил к вам несколько дней назад?» «Ну да, помню, приходил», — озадаченно проговорил Павел и почесал небритую щеку. «У меня этих адресов столько, что я их и не запоминаю», — добавил он. «Валяются и налеплены по всему дому. Думаете, я помню, к кому и когда я приезжал?» — в отчаянии спросил он, но не Гурова, а Алину Сергеевну. Та пожала плечиками и, обращаясь ко Льву Ивановичу, сказала. «Я ведь вам говорила, что не пользуюсь услугами...» «Да-да, Алина Сергеевна, я помню, что вы мне говорили. Но, тем не менее, этот молодой человек уже бывал в вашем доме, по крайней мере, один раз. Павел, вспомните, в прошлом году, в январе, а вернее 24 числа, вы приезжали по вызову именно в эту квартиру, что и подтверждается тем, что листочек с адресом был в вашей, так сказать, домашней коллекции адресов клиентов». Юлдашева и Гора удивленно посмотрели сначала друг на друга, а потом на Гурова. «Павел, вы не узнаете обстановку квартиры?» — игнорируя их взгляды, спросил Лев Иванович. Гора снова стал оглядываться, и у него был такой вид, словно он только что вошел в комнату. «Позвольте, но 24 января прошлого года меня не было дома», — несколько нервно заметила Юлдашева. В ней явно стали просыпаться какие-то смутные подозрения. «Этот молодой человек физически не мог находиться в этой квартире». Гуров молчал и внимательно смотрел на Павла. Наконец тот, повернувшись к Юлдашевой, спросил. «У вас есть ноутбук марки Samsung?» «Не у меня, а у моего сына», — уточнила она. «А откуда вы знаете?» «Покажите мне его», — не отвечая на ее вопрос, попросил Павел и посмотрел на Льва Ивановича. Полковник, в свою очередь, посмотрел на хозяйку дома. Женщина нахмурилась, а потом решительно направилась в другую комнату. Все последовали за ней. В комнате, кроме кровати, на которой, по всей видимости, спал Кирилл, были два компьютерных стола. На каждом из них стояло по ноутбуку. Алина Сергеевна подошла к одному из столов. «Вот», — указала она на ноутбук, — «это компьютер моего сына». Гора подошел, открыл и включил компьютер. Тот был не запаролен, и парень без труда вошел в него. Что-то пощелкал, переключил, проверил и посмотрел, а потом твердо заявил. «Да, я помню эту технику. Я устанавливал в ней программу родительского контроля». Он посмотрел на Юлдашеву и добавил. «Ваш муж просил меня об этом». Алина Сергеевна, растерянно посмотрев сначала на Павла, а потом и на Гурова, пролепетала. «У меня нет мужа». «Вот», — воскликнул Лев Иванович, — «вот мы и добрались до сути. Именно поэтому я просил Павел приехать вас по этому адресу». Он коротко рассказал о своем вчерашнем визите к соседу Юлдашевой и о разговоре с ним. Гуров не стал рассказывать ни о шоколадке, подаренной Ольге Тимофеевне незнакомцам, ни тем более говорить, что есть веские подозрения считать, что старушка умерла именно от того, что вечером полакомилась этой шоколадкой. Но и так было понятно, что соседка была обманута неким незнакомцем, который представился Павлу Гора как муж Юлдашевой. «Но он был одет по-домашнему. Откуда я мог знать, что это жулик?» — нервно воскликнул Павел. «Но почему тогда Тимур Алексеевич мне ничего не рассказал?» — задалась вопросом и Юлдашева. «У него было горе, и наверняка он забыл в тот момент обо всем, что рассказывала ему его жена», — заметил Лев Иванович. «Но вот что интересно. Павел сказал, что человек, открывший ему дверь вашей квартиры, был одет в домашнюю одежду. «У вас ведь в доме нет взрослой мужской одежды?» — спросил он у женщины на всякий случай. «Нет, конечно. Только одежда Кирилла. Но он еще мальчик». «А раз так, то это говорит о том, что мужчина, открывший Павлу дверь, знал об этом и был подготовлен к тому, чтобы разыграть спектакль. Все, что было необходимо, он принес с собой, а потом точно так же унес». «Но зачем ему это надо было?» — не понял Гора. «Да, зачем? Он ведь ничего у нас не украл», — как эхо отозвалась Юлдашева. «Только вот программу какую-то поставил». «Наверняка весь спектакль был разыгран им только с одной целью», — нахмурившись, ответил Лев Иванович. «Ему нужен был ваш номер телефона, Павел. Вы ведь помните, что убитой девушке-эскортнице звонили с вашего телефона?» «Что? В моей квартире был убийца?» — побледнела Алина Сергеевна. «Боже, какой ужас!» «Так, давайте-ка, Павел, вспоминайте, где вы оставили свой телефон, когда прошли в квартиру и стали устанавливать программу», игнорируя восклицания и вопросы Юлдашева, и попросил Лев Иванович. «В коридоре, в куртке», — уверенно ответил парень. «Я обычно беру его с собой, но тут он, этот тип, мне зубы заговорил, торопил все. Говорил, что ему куда-то нужно бежать, у него какая-то встреча. Сам помог мне раздеться и повесил куртку на вешалку», — вспоминал Гора. «И что он делал, пока вы работали?» — подсказал Гуров следующий вопрос, ответ на который он бы хотел услышать. «Да черт его знает, что он делал!» — с досадой воскликнул молодой человек. «Все бегал туда-сюда, торопил меня. А я, когда занимаюсь работой, то весь мыслями в эту работу ухожу и ничего не замечаю. Я и лица этого типа не запомнил толком. Помню только, что он высокий такой, аккуратно подстрижен, очки на нем были и бородка клинышком. Как у какого-то профессора прямо. И весь он такой вежливый до тошноты. Кто ж его знал, что это...» Гора застонал в бессилии вспомнить что-то еще. «Алина Сергеевна, скажите, это описание хотя бы поверхностно никого из знакомых вам мужчин не напоминает?» — внимательно посмотрел на Юлдашеву Лев Иванович. Та сидела на стуле, обняв себя за плечи так, словно ей было холодно, и было видно, что находится она в шоковом состоянии. Алина Сергеевна не сразу услышала вопрос Гурова, и Льву Ивановичу пришлось его повторять. «Нет, у меня нет никого из знакомых мужчин, которые бы по описанию подходили на этого...» Она так и не решилась произнести слово «убийца», но говорила она искренне. «И все-таки вы должны подумать и вспомнить всех, с кем знакомы. Потом, когда успокоитесь...» Гуров положил ей руку на плечо, привлекая к своим словам ее внимание. «Этот человек точно знал, что вас с сыном не будет в эти дни в городе, поэтому и рискнул войти в вашу квартиру. А это значит, что он от кого-то узнал это. Вопрос, от кого, если не от вас?»